Доброй ночи. Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити», разумеется, тоже мы продолжаем разговор о фильме «Планета Капекс» режиссера Айана Софли с Кевином Спейси и Джеффом Бриджесом в главных ролях. Фильм сделан совместным производством Германии и США в 2001 году. Это вторая программа, поэтому я позволю себе почти не пересказывать содержание. Я знаю, что последнее время наши слушатели, ну, скажем так, не очень любят иностранного кино, европейского, американского, совместного. Поэтому мы вспомнили, что вместо пересказа краткого содержания мы можем предложить отечественный вариант планеты Капекс. Ну, в этом случае краткое содержание событий нам пересказал Юрий Лоза. Еще вечерняя заря угасла не совсем. Предмет, похожий на снаряд, за лесом шума насел. Оттуда вышел и пошел, похожий да нельзя. Он думал очень хорошо о нас, как о друзьях, живущих на чудной планете, очень похожей на рай, лучше которого нету, где милый сердцу край, где гомон птичий старый. Три друга начали с утра, а к вечеру дошли. Простые парни-шопера, хозяева земли. Их большеглазых, озорных, в соседнее село. Красивых, рыжих, пыльняных на танцы понесло. По этой чудесной планете, очень похожей на рай, лучше которого нету, где гомон птичьих стай, где милый сердцу рай. Шагал по берегу реки, гонец далекой флот. Он ждал пожатия руки, объятий теплых слов. Шагали берегом реки ребята хоть куда. У них большие кулаки, и в жилах не вода. И встреча двух цивилизаций, от них один, от нашей три. Чтобы хоть как-то привязаться, спросили закурить. Он улыбался встрече рад, ведь он не понял их. Через мгновение наш собрат и его пинал под дых. Нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака-нака Тот, кто прибыл к нам, знал, что такое боль. Очнулся он, когда луна светила на убой. Припухший глаз трудом нашел ракету в темноте. И, думая нехорошо, он утром улетел подальше от чудной планеты, очень похожей на рай, лучше которого нету, где гомон птичьих стай, где милый сердцу край. Милый сердцу край. Ну и для этого пришельца все кончилось хорошо, потому что, ну, дали, конечно, в глаз. С кем не бывает, но зато не попал он в отечественную психбольницу, где, может быть, он бы и искал, конечно, доктора Марка Пауэлла долго. Но скажу вам честно, что встретить подобного доктора у нас в общем, дело достаточно тяжелое. А фильм, другой пришелец по имени Прот просто однажды возникает на вокзале, ткется из лучей света. Рассказывает он, что он прилетел с планеты Капекс. Обычная планета, населенная гуманоидными существами, находящаяся в созвездии Лиры. Два солнца и 6 фиолетовых лун. Очень красивое место, джентльмены. Что говорите, на чем я сюда прибыл? О, это очень просто. На луче света. Ну да, один седовласый землянин утверждал, что ничто не может двигаться со скоростью выше скорости света. Но он, джентльмены, просто не пробовал этого делать. А я пробовал. Моя масса не увеличивалась, ну, нисколечки. Я вас уверяю. Конец цитаты. Вообще, это замечательная притча. И притчи этой удивительно сочетаются, ну, как бы, две внутренние версии, над которыми каждый из зрителей и читателей романа, поскольку книга поставлена, фильм поставлен по книге, и книги тоже очень любопытные. И, по крайней мере, в фильме, поскольку книгу я так не прочел, скажу вам честно, очень четко соблюдены две версии. Если зрителю угодно, он может верить в то, что на солнечном луче некое иное существо, демон, как бы назвал его Сократ, в ответ на зов сначала ребенка, потом подростка, потом взрослого человека, прилетает некое существо с планеты Капекс и просто становится соседом, поселяется в человеческой душе. И столь же равноправной является другая версия о том, что совершенно земной человек по имени Роберт Портер, и в сущности Прот, имя Прот, имя пришельца, это всего лишь анаграмма подлинного имени хозяина тела, его зовут Роберт Портер, переживая страшное несчастье, ну, страшное, трагическую и безвременную смерть отца, насилие и убийство жены и дочери, ненавистную им и очень тяжелую, кровавую работу на скотобойне, создает себе вымышленный мир, планету Капекс, и вымышленного друга, потому что реального друга в той одинокой местности, где стоит его дом, у него нет, и поговорить ему не с кем. И тогда в этой версии получается, что Роберт Портер, вот этот вот подлинный человек, которого играет Кевин Спейси, он играет обе роли, естественно, и в образе Прота, и в образе Роберта Портера. Тогда вот этот реальный человек в этой притче, находясь внутри ее, в ее рамках, научился действительно перемещаться в свой выдуманный мир, и не просто перемещаться, он еще и научился брать с собой другого человека. Ну, по крайней мере, одного. Потому что в конце фильма души покидают два тела. Остаются два тела, находящиеся в кататоническом ступоре, вне разума и вне контакта с докторами, которые их видят. Эта история удивительно напомнила мне когда-то историю смерти Чарлёниса и, между прочим, еще нескольких других великих людей. как-то они умирали очень похоже на то, как в фильме «Уходит пруд». Ну вот, фильм очень ритмичный и очень медленные эпизоды сменяются напряженным действием, поэтому я решил, что мы послушаем сегодня немножко другие музыкальные паузы, более напряженные, еще одного певца, который не имеет никакого отношения к фильму, но которого в начале 70-х, около 35 лет назад, когда записывались мелодии, когда вы сегодня услышите, тоже именовали пришельцем. Expletive deleted must be something like a bleep to cover up the curses that have crept into the creep. By expletive deleted, I felt I had been cheated till it occurred to me one night asleep. Bubba should be older and tasteless. Out of sight, anonymous and faceless. Once it starts to smell, it gets hard to sell. Everyone can tell it's Bubba, don't you know? Bubba, don't you know? Just as soon as Bubba starts to stinking, even stupid people start to thinking. Bad enough to fight anything that might be. Boo-blee, don't you know? Boo-blee, don't you know? Boo-blee, boo-blee is just like the fleece from a wool sheep pulled over your eyes so you won't get wise and see through the lies to the boo-blee. Once a rude awakening commences, you get mighty miffed, knowing you've been stiffed. Once you've seen and sniffed the bubble, don't you know? Bubble, don't you know? Первую версию о том, что, может быть, в человеческое тело иногда на луче света может опуститься чья-то другая сущность. Надо, наверное, просто верить. И эта вера, вера в то, что нас могут посещать то ли демоны, то ли ангелы, всегда жила вместе с человечеством. Как мне думается, доктору Марку Пауэллу в конце фильма, очень хочется верить именно и в нее. И это древнее чувство, древняя вера, она, наверное, в нем побеждает. И удивительная вещь. Этой простой человеческой веры, это не очень бросается в глаза в фильме, об этом надо думать. Неожиданно оказывается достаточно для того, чтобы у доктора Пауэлла, который готов уйти от второй жены и от детей, и там явно напрягаются отношения. Это видно, когда Прут гостит у них. Вполне достаточно этой странной туманной надежды, как все нормализуется. Доктор Пауэлл, как видно, из последних кадров остается в семье. И это совершенно удивительная вещь. И, между прочим, в фильме и в книге немножко по-другому. Но в фильме есть отчетливый персонаж, который на самом деле очень четко укажет на то, что происходит. Четко, однозначно, афористично, как все, что происходит в фильме, потому что сценарий вообще, с моей точки зрения, блестящий, 5+. Мы не очень обращаем внимания на то, что в образах небольшого количества пациентов психиатрической клиники, в которой лежит Прот, в действительности сконцентрированы все главные проблемы человека, наверное, сегодняшнего дня, современного человека во всем мире, не только у нас. Ну, чего стоит только какой-нибудь Чак, который ненавидит всех людей ровно потому, что от них смердит. От каждого по-своему, но от всех одинаково, скажет он. И это незнакомый вам образ, все больше и больше нарастающий вокруг. А вот есть еще там одна пациентка, миссис Арчер. Это миссис Арчер. Мы о ней ничего не знаем, но знаем, что она живет в таком отдельном боксе. И вот уже 11 лет оттуда ни разу не выходила. У нее все очень аристократично, она явно аристократка. И она все время накрывает стол на двоих, явно кого-то ждет, какого-то человека. То ли ушедшего мужа, то ли покойного друга. Этого сказать практически невозможно. И впервые она выходит из этого бокса навстречу инопланетянину Проту. Точнее говоря, человеку, который утверждает, что он прилетел на Землю с планеты Капекс. И Прот очень четко спрашивает у нее: скажите, пожалуйста, вы в какой позиции себя ощущаете? Вы кто здесь? Душевнобольная, посетительница? И она, задумавшись, отвечает ему, раскрывая секрет, на мой взгляд, всего фильма. Или один секрет наших душ. Ведь об этом же наша передача. Она говорит о том, что я, с моей точки зрения, нахожусь в позиции романтической. А так как она аристократка, явно интеллигент, то она, по всей видимости, знает, о чем говорит. Мы с вами редко задумываемся о том, что такое романтическая позиция. Вообще позиция поэтов-романтиков и классиков романтизма, и их продолжателей, поэтов-символистов, например, она заключалась в том, что существует иной мир. Он прекрасен и добр, в отличие от нашего испорченного мира, и что человек и этот мир очень тесно соприкасаются с нашим миром. Человек может найти в него дорогу. И, собственно говоря, видимо, поэтому она и выходит навстречу Проту, не потому, что он олицетворяет ее пропавшего мужчину, вот, которым она накрывает второй прибор на столе вот уже 11 лет, а потому, что он олицетворяет тот самый иной мир, в котором возможна эта встреча. Тем более, что он, собственно говоря, и устраивает среди пациентов конкурс претендентов на место того, кого, единственного, кого он заберет на планету Капекс. Так что на самом деле этот фильм для романтиков, и выражает он именно романтическую позицию, вот эту нашу надежду на иной мир. И все-таки, конечно, я не могу вам предъявить никакие доказательства о том, что души могут путешествовать по земному лучу. Но вот в связи с Черлёнисом и нашими разговорами, на мой взгляд, может быть нечто совершенно другое. Ну, то есть абсолютно. Я действительно практически убежден в том, что человек может такой мир создать. Но вот если вы задумаетесь, да, как выяснится сначала под гипнозом, потом в реальной жизни, Роберт Портер работает на скотобойне и люто ненавидит свою работу, но там работал его отец. Все это происходит очень далеко от других городов, и у него вроде как нет никакого выхода, кроме как работать. У него убивают жену, простите, договорю эту мысль. Ну вот, а на планете Капекс, по его же версии, никто не работает, и все имеют возможность делать то, что им хочется, то, что они любят. Собственно говоря, он так и скажет, что никто не работает в вашем смысле этого слова, не насилует себя. У него страшно гибнет семья, и он на планете Капекс, семей как таковых нет, и нету настолько плотных связей между людьми. Детей воспитывают все вместе, они учатся у кого хотят. Нету, да, вот этого одного отца, который был вынужден взвалить на себя абсолютно страшную, запредельную для человека ответственность. Конечно, Капекс — это своего рода романтическая изнанка мира самого Прота. Вот что удивительно. Удивительно, что очень многие древние культуры на Земле верили, что такой мир человек создать может. Я все время вспоминаю, не первый раз, между прочим, и у нас в программе, я вспоминаю маленький доклад Карла Юнга, который называется «Психология восточной медитации». Там он вспоминает такой, имеющий широкое распространение в Китае и Японии, трактат по медитации об Амитабхе. Это такая сутра. Она принадлежит к особой ветви буддизма, теистическому буддизму. Там есть учение об Ади-Будде, которое воплощается затем в пяти бодхисаттвах. Вот одним из них является Амитабха, Будда заходящего солнца и властитель Сукхавати, земли вечного блаженства. Что-то вроде нашего рая. Так вот, конечно, я всего этого пересказывать не смогу. Это очень большой текст на самом деле. В общем, случается в одном царстве так, что принц-наследник пытается убить своих родителей, и королева призывает Будду, чтобы он как-то ей помог. Ну, он на всякий случай, пока сын ее не убил, показывает ей в видении все 10 миров, в которых она может родиться после смерти. И она выбирает вот это царство блаженства, западное царство Амитабхи. И тогда Будда обучает ее медитации, которая позволит ей вновь родиться в этом царстве. И не надейтесь услышать эту медитацию целиком, но несколько коротеньких фрагментов я вам прочитаю. Цитирую. «Ты и все прочие существа должны, сосредоточив свою мысль, стремиться к единственной своей цели, к восприятию западного царства. Пусть твой ум сосредоточится на нем и думает только и исключительно о нем. Вначале ты должна создать восприятие воды. Смотри на ясную и чистую воду, и пусть вот этот образ также остается чистым и неизменным. Не позволяй твоим мыслям отвлекаться и теряться. После того, как ты увидела воду, ты должна создать восприятие льда. Когда ты увидишь лед сверкающим и прозрачным, то вообрази появление камня лазурита. Когда это сделано, ты увидишь основание из лазурита, прозрачное и сияющее и внутри, и снаружи. Под ним ты увидишь золотой стяг с семью алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями, поддерживающими основание. Этот флаг растянут по 8 направлениям компаса, и все 8 углов совершеннейшим образом полны. Каждая из 8 сторон состоит из 1000 алмазов, у каждого алмаза 1000 лучей, а у каждого луча 84 000 цветов, которые, отражаясь на основании лазурита, выглядят как 100 миллионов солнц, и трудно разглядеть их по отдельности. На поверхности лазуревого основания протянуты золотые канаты, они крестообразно сплетаются, нити семью алмазами делят их на части, и каждую из этих частей, и каждый из этих камней ты видишь ясно и отчетливо. Это, ну, приблизительно 1/50 часть объема того, что должна научиться видеть, это был конец цитаты, царица для того, чтобы оказаться после смерти в земле вечного блаженства. И обратите внимание, удивительная штука, но условия, ну, как бы, спасения Роберта Портера тоже начинаются с крайнего страдания, и со смерти, и с угрозы смерти. И здесь есть как бы два обязательных условия. Для того, чтобы создать такое царство, человек должен страдать. И для того, чтобы создать такое царство, человек должен потратить колоссальные усилия по концентрации внимания для того, чтобы создать такое царство внутри себя. В какие-то очень похожие вещи верили не только буддисты, но и даосы в Китае, и суфии на Востоке. Человек может, были убеждены они, после смерти, или после страшного шока, или даже усилием воли, уйти в царство, которое он сначала должен сотворить, как Бог. Для верующих это не должно быть удивительно, потому что мы же образ и подобие Божие, не правда ли? She took the stool right next to mine. I said, Miss Fan, you look divine. By the way, I'm pretty willing. She said, Villain? Really? Is all she said was really. Really? Is all she said was really. I said, oh yeah, and I declare. Seems like we met before somewhere. You look just like a girl back down in Baltimore. Oh, was it in New York? I regret, but I forget whereabouts we met. I'm almost sure it wasn't in Philly. She said, really? Really? Is all she said was really. Really? Is all she said was really. I said, ain't this a doggone shame, girl? I can't seem to call your name. Let's see, could be Marie or maybe Eleanor. To me, you're mighty like a rose, but it ain't rose, I don't suppose, and you don't look much like no lily. She said, really? Really? Is all she said was really. Really? Is all she said was really. I said it could be my mistake, but then what difference do it make? Suppose I never did set eyes on you before. I'm sure enough looking at you now. I mean, and how? And mama, wow, you are one fine young foxy lily. She said, really? Really? All she said was really. Really? All she said was really. She brushed me off like I was lit until I finally took the hit. I drank my drink and did not meddle her no more. I got shot down just like a bird, and all I heard was that one word. I never checked the chick so chilly. I mean, really. Really? All she said was really. Really? All she said was really. I never... На самом деле, давайте я скажу еще раз, что ничего удивительного в том, что человек может создать свой мир, нету. Мы же образ и подобие Божие. Я, конечно, не стану от вас скрывать, что в прошлую программу и сегодня в прошлую программу нам звонило двое пришельцев. Один с Марса, другой из иной звездной системы. Сегодня звонил только один пришелец с Юпитера. Ничего удивительного в таких звонках нет. И, может быть, именно для этих людей мне так важно и объяснить, что же все-таки происходит и в чем разница между образом и подобием Божьим в человеке. Дело в том, что для того, чтобы из образа стать подобием, как известно, нужен труд. Труд, между прочим, всегда у всех отчасти страдания, потому что ни у кого никогда не получается сразу, не получается так, как хочется. И поэтому, именно поэтому, я когда-то вспоминал о романе Набокова «Защита Лужина», о человеке, который хотел уйти из нашего плоского черно-белого мира в объемный и цветной мир шахмат. И, судя по концовке романа Набокова, ему это скорее удалось, чем нет. Он все-таки смог упасть в этот мир. И... Но... Он не просто взял и решил, что он сейчас пойдет в мир шахмат. Ну, как мы ходим в какую-то иную виртуальную игру. Он все-таки сначала стал гроссмейстером, потом лучшим шахматистом мира. Удалось ему это с большим трудом. И, конечно же, я убежден, ну, правда, ну, честно, я романтик. Я верю, что любимый мною Миколаюс Чурлёнис жив и бродит где-то там, среди своих миров, разговаривая с торжественными трагическими фигурами королей из его же собственных сказок. Почему? Да потому что он всю жизнь создавал эти миры. Они стали для него более реальными, чем наш мир. И он видел те самые 84 тысячи оттенков цветов, которые потребовал Будда от царицы для того, чтобы она попала в землю блаженства, которой управляет Будда Амитабха. Их ведь нужно рассмотреть, как-то синтезировать свое полотно. Тогда этот внутренний мир может стать реальностью. Нет, я не в переносном смысле. Не в смысле метафоры, а в смысле, что ничего удивительного в этом нет. Мы же считаем сейчас себя в большинстве своем верующими, а Бога называем Творцом, а себя образом и подобием Божьим. Но только помните, Богу, Богу Отцу, для того, чтобы сотворить мир, понадобилось 6 дней, и, возможно, это целая бездна человеческого времени. А кроме того, он ведь, видите, трудился, и поэтому ему пришлось даже отдыхать, несмотря на то, что он Бог. А у нас многие считают, что достаточно просто объявить себя пришельцем с планеты Капекс. И вовсе не надо создавать этот мир. А Прот, он же Роберт Пауэлл, по всей видимости, создавал его очень тщательно. Потому что, помните, он сразу смог нарисовать то, как видят звезды жители далекой планеты, почти никем не открытой, почти не существующей. Он смог удивить целую группу геофизиков, есть такая сцена, потому что там аж 4 ведущих астрофизика США буквально отвешивают челюсти от того, от той информации, которую сообщает им Прот. Поэтому мне и думается, нет-нет, я не настаиваю, не могу настаивать ни на какой версии ни романа Джина Брюера, ни фильма Иэна Софтли. Это просто некая вечная романтическая мечта. Но я всегда повторяю, ну, представляете себе, буддизм существует 2500 лет. История даосов уходит куда-то в гораздо более раннюю историю, возможно, где-то за 500-600 лет до нашей эры. А мы говорим, нет, этого всего не существует. На основании всего-навсего некой своей, появившейся за последнюю сотню лет практической логики. Забывая при этом, что есть еще модель физики Нильса Бора, правда, в которой, так называемая копенгагенская модель физики, в которой, которая изучает воздействие на эксперимент экспериментатора, то есть воздействие на квантовый мир человеческого сознания, намерений, бессознательных ожиданий. Можно ли там создать свой мир? Я думаю, что можно. Я думаю, что в него можно уйти. И, может быть, даже, как оставляет надежду, ну, правда, у меня оставляет, замечательный фильм и роман «Планета Капекс». Можно, может быть, даже оттуда можно вернуться. По крайней мере, прожженный скептик и профессионал, доктор Марк Пауэлл, Джефф Бриджес, в это верит. И должен вам признаться, что ваш покорный слуга, доктор Данилин, любящий фильм «Планета Капекс», тоже верит в это. Хотя я не уверен, что у меня самого этого, это получится. Но попробовать все-таки можно. Спасибо всем. Спокойной ночи. Mississippi River goes on.